промешла, вытирая слезы. Бурча себе под нос проклятия и угрозы. Лицо в крови, заела божь. А толпа людей зло кричит тебе бомж. С Казанская Елена опять три дня не ела и просто офигела. С Казанского Елена опять три дня не ела, а жопа так болела. Небена. Где ты сегодня спишь, а в трубе, наверное? Тебе не до утех. Но ты идешь себе, забивая на всех. С Казанского Елена опять три дня не ела. И просто